Завидев ее на дорожке, Динка взмахнула руками и бросилась к сестрам. «Марьяшку привезли! Марьяшку привезли!» — кричала она. Алина и Мышка выбежали на крыльцо. Из кухни заспешила Катя. Но Нюра приехала одна. «Уезжаем мы с дочкой», — смущаясь, объяснила она. «К матери моей в деревню. Там Марьяшке будет хорошо. У матери и корова есть, и курочки». Нюра долго перечисляла все, что есть в хозяйстве у ее матери. А девочки сидели молчаливые, огорченные неожиданным сообщением. «А сюда к нам вы не привезете Марьяшку, хоть попрощаться?» — робко спросила Мышка. «Да нет уж, милые мои, по что ее сюда возить? Вещи я нынче заберу. Вот, зашла спасибо вам сказать. Уж очень хорошие вы люди». Нюра посидела недолго. Рассказывая о Марьяшке, она не забыла упомянуть и о Марьяшкиной ложке. Как только сняли повязки с нее, так сейчас же она ручку выпростала и просит «Лоску! Давай, значит, ей ложку!» А потом постучит, бывало, ею по кроватке и засмеется. Девочка мгновенно вспомнился стук в калитку и звонкий детский голосок. «Кисей есть?» Динка поймала растерянный взгляд Мышки и, присев на нижнюю ступеньку, крепко обняла сестру. «Все вас вспоминает, проснется и начнет кликать. Мышка, Динка, ку-ку, ку-ку!» «Все, думает, спрятались вы от нее. Просто беда с ней!» Умилялась Нюра, не замечая, что ее слова, как шипы, вонзаются в любящие сердца девочек. Когда она собралась уходить, Динка вытащила из своего ящика лучшие игрушки, Мышка — ленточки, Алина — цветные карандаши. «Батюшки мои, задарили вы мою Марьяшку! Век я этого не забуду!» — растрогалась Нюра и, уходя, долго обнимала девочек, благодарила Катю и вспоминала Марину. «Мамашеньке-то низкий поклон, недостойным и с Марьяшкой хлопот ее. Берегите вы ее, деточки, заради Христа. Особый она человек». Нюра ушла. Стоя у калитки, дети смотрели ей вслед. Потом Динка повернулась к сестрам и горько сказала. «Это не Нюра, это Марьяшка ушла от нас». «Что ж делать?» — серьезно, совсем как мама, ответила Алина. «Марьяшка не наша. Мать всегда может увести свою дочку», — словно примиряясь, вздохнула Мышка. «Нет, нет!» — гневно запротестовала вдруг Динка. «Мы ее тоже любили, она не только Нюрина!» Вечером, положив голову на колени матери, девочка грустно сказала. «Неправильно делают люди». Но объяснить, что значат эти слова, она не захотела. Глава 33. Последний шквал. Стоя у горячей плиты, Лина равнодушно смотрела, как выбегает из кастрюли кипящий суп, как пригорают котлеты. Нечесанные волосы ее были кое-как заткнуты под платок, неубранная постель дыбилась скомканным ватным одеялом, измятыми подушками в углах кухни лежал невыметенный сор. В один из таких дней приехал Малайка. Он приехал без обычных гостинцев, печальный и озабоченный. Узнав о случившемся и о тяжелом состоянии Лины, он еще больше загрустил и безнадежно, почмокав языком, сказал: «Ай, беда! Очень сильная беда! Кругом беда! Малайке тоже беда! Хозяин сказал: берем птица, привози бабу, чтобы он ухаживал за птицей. Дадим хорошую квартиру, будем платить деньги. А не привезешь бабу, будем увольнять и брать женатого». Малайка глубоко вздохнул и развел руками. «Ой, беда, кругом беда. Лина не хочет, другую не берем». «Ну, пойди еще раз поговори с Линой, а потом я еще поговорю», — сказала Марина. Малайка нерешительно встал, поправил на бритой голове тюбетейку. «Пойдем, Малайчка!» — потянула его за руку Мышка. Иди поговори.